век избранного народа. Мы видели, что век невинности окончился, когда человек не послушался Бога и был изгнан из Едемского сада. Век совести окончился судом потопа. Век человеческой ответственности окончился смешанием языков в Вавилоне. Бог рассеял народы по всей земле, но не перестал свидетельствовать им о себе. В Деянии апостолов 14 главе 16 по 17 стих мы читаем, что Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя не перестал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и весельем сердца наши. В нашем изучении мы пришли теперь к очень важному веку, веку избранного народа. Начиная с книги Бытие 12 главы, этот век занимает весь Ветхий Завет и большую часть Нового Завета, значительную часть четырех Евангелий. В пророчестве он имеет дело с другими веками, но он все еще век избранного народа. Этим народом является иудейский народ Израиль. Век избранного народа начался, когда Бог призвал Авраама. Он простирался приблизительно 2000 лет и окончился смертью Господа Иисуса Христа. Избрание Авраама, чтобы образовать этот специальный народ, произошло таким способом. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан. Деяния апостолов 7 глава 2 стих. Книга Бытие 12 глава с 1 по 3 стих говорит: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся тебе все племена земные». Эти великие обетования являются Божьим заветом с Авраамом. Этот завет был неизменным, и Бог взял на себя ответственность исполнить его. Это ясно видно в неограниченных условиях завета. Чтобы подчеркнуть верность этого завета, Бог повторил его Исааку и Иакову. Он сказал Исааку: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земли». Бытие, 26 глава, со 2 по 4 стих. «Иакову Бог сказал: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земный, и распространись к краю, и к востоку, и к северному, и к пополудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Бытие 28 глава с 13 по 14 стих. Этот завет, как мы видим, содержит три практических особенности. Во-первых, Господь обещал дать своему избранному народу их землю. С особенной заботой Он избрал эту землю. Он сказал, что это была страна, которую Он усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. Иезекииля 20 глава 6 стих. Ее местонахождение было непревозойденным, ибо она находилась на вершине земли. Иезекииля 38 глава 12 стих. Аврааму Господь сказал: «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие 13 глава 15 стих. Это обещание Господь исполнит полностью, когда придет время. В Авраамовом завете Бог также обещал сделать свой избранный народ славным народом для себя, посвященным для своего служения. Израильтяне будут святым народом, царством священников. Исход 19 глава 6 стих и Левитам 20 глава 26 стих. Это тоже является обещанием, которое исполнится в будущем времени. Наконец, Бог обещал Аврааму, что через него и его потомков Он намерен благословить все народы земли, говоря: «И благословлятся в тебе все племена земные». В этом блаженном обетовании всемирного благословения Бог признавал величайшую нужду обитателей земли. Он видит человеческую расу, порабощенной греху и смерти. Его обетование благословения всей земли означает избавление от этого рабства, славную свободу вечной жизни и праведности. Когда придет время, он совершит избрание через иудейский народ. Уже иудеи принесли благословение народам, ибо их пророки, которые написали священное писание, были иудеями. Священное писание теперь говорит миру больше, чем на 1100 языках. Величайшей почестью, дарованной иудейскому народу, было рождение Иисуса Христа. Послание к римлянам, 9 глава, 5 стих, говорит относительно Израиля, их и отцы, и от них Христос по плоти сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Несмотря на то, что Священное Писание провозглашает Евангелие, благую весть народам, несмотря на то, что среди народов имеются те, кто доверяется Спасителю, однако блаженное обетование Завета еще не исполнилось согласно буквального значения «все племена земные, все народы земли». Полное исполнение произойдет, когда Сын Человеческий будет царствовать на земле, когда Он вернется на землю, иудеи примут Его как своего Мессию. Они посвятят себя своему призванию среди язычников. Они приведут язычников к доверию Ему и к любви Ему. Пророческие видения будущего мира и праведности являются только исполнением того, что Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Бог поставил Авраама образцом для подражания грядущим поколениям. Об Аврааме книга Бытие, 15 глава, 6 стих говорит: «Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность». Как Авраам уповал на Господа, так иудеи тоже будут полагаться верой на него. Жертвенники Авраама с их всесожжениями учили Израиля, что Бог примет кровь жертвоприношений как покрытие их грехов. С того дня, как он повиновался Божию призыву, Авраам предоставил Израилю пример послушания. Хотя в некоторых случаях он не следовал правильным путям, однако в общем он жил в доверчивой покорности Богу. Его послушание было безупречным, когда он принес в жертву на жертвеннике Исаака. Господь посредством этого поставил в самом начале истории Израиля и для их будущих поколений живое прообразное изображение дара Бога Отца, Его возлюбленного Сына, чтобы умереть как жертвоприношение за грех мира. Авраам занимает выдающееся место в священной истории, как человек, который оправдался верою. Поэтому он провозглашен духовным отцом всех верующих иудеев и язычников. Послание к римлянам, 4 глава, 11 стих говорит: «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность». Бог своей любви приготовил наследство Христу и всему семени Авраама, которое он оправдал по вере. Послание к римлянам, 4 глава, 13 стих говорит: «Ибо не законом даровано Аврааму сие семя его, обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Все, кто во Христе, специально включены как наследники обетования. Послание к Галатам, 3 глава, 29 стих говорит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники». Будем благодарить Бога нашими всеми сердцами за спасение и наследство, которое Он приготовил всем верующим. В послании к Ефесянам, 1 главе с 3 по 12 стих, читаем об этой благодарности апостола Павла. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его,